Так вас понимать? Ладно, согласен. Вы не пользовались подъемником, не учиняли взрывов. Стало быть, все это железо попало сюда по индейской тропе. Что же мешает вам вывести его тем же путем? Он повернулся ко мне. Что передать Фергюсу? Я обвел взглядом лица своих товарищей и сказал. А вот что. Всеми доступными средствами я постараюсь предотвратить затопление моего участка. Если Фергюс не хочет потерять еще больше, чем уже потерял, пусть замораживает свою стройку и ждет решения суда. Можете также отправить от моего имени вот эту телеграмму. Я протянул ему листок. Питер машинально взял бумажку. Думаю, мои слова так его обескуражили, что он буквально утратил дар речи. Мельком пробежав глазами текст, он посмотрел на меня и выдавил. — Вы с ума сошли? Где вы возьмете денег? — А это уже не вашего ума дело. Вы просто не понимаете, с чем собираетесь бороться. — Прекрасно понимаю. Я собираюсь бороться с шайкой лживого сброда, которой ничего не стоит совершить подлог и попытаться всеми правдами и неправдами прибрать эту территорию к своим грязным лапам. Видит Бог, я не хотел обращаться за помощью в суд, но если Фергюсу угодно, давайте драться. Скажите ему, что результаты бурения вкупе с отчетом винника способны удовлетворить любую канадскую судебную инстанцию. Скажите ему, что нефтяной фонтан забьет здесь прежде, чем он загонит последний кирпич в свою дурацкую плотину. Вы все поняли? Если да, то вон отсюда. Тревидьен смерил меня озадаченным взглядом. Чего же тогда Кио хочет вывозить свой хлам? — Да потому что мы уже почти закончили, — быстро сказал я. — А теперь убирайтесь. — Слышите, что сказал Веттерелл? — взревел Гарри, грозно надвигаясь на Питера. Буровики повскакивали с мест. На их лицах было начертано непреодолимое желание вышвырнуть Тревидьена. Почуяв, что запахло жареным, Питер резко повернулся и пулей выскочил на улицу. — Ну уж теперь-то мы тебя не оставим, — устало произнес Гарри. Я провел ладонью по лицу. Это был блеф Гарри, блеф от начала до конца. Но будем бороться. У тебя действительно есть деньги? — Да. Я посмотрел на Джин. — Собери мне вещички, будь добра. — Ты в Калгари? — Да. — Гарри, ты будешь бурить дальше? Он обвел взглядом свою команду. — Как, ребята, зададим этим жуликам перцу? Буровики заулыбались и одобрительно закивали. — Считай, что сделано. Гарри хлопнул меня по плечу. — А ты у нас расцветаешь не по дням, а по часам, старина. Раньше-то, помню, чуть не ветром сдувало, а теперь вон какой бравый молодец. Пошли запускать бур, ребята. Удачи, Брюс. Дождавшись темноты, я въехал в Каннинг-Лейк и двинулся к дому сестер Гаррет, прижимаясь к стенам хижин, стараясь держаться в тени. Дверь мне открыла сама Сара. Вид у нее был такой, словно она уже знала, зачем я пожаловал. — Вы, наверное, очень спешите, — спросила старушка. — Да, мне надо в Калгари. Она прошла в свою комнату и вынесла оттуда две заветные жестяные коробочки. Вот, возьмите. Надеюсь, этого хватит. Вы понимаете, что я, возможно, не сумею вернуть долг. Она улыбнулась. Это не долг, а подарок. У меня перехватило дыхание. Уже на пороге Сара Гаррет спросила: «Вы женитесь на Джин? Она же вас так любит. Вы это знаете?» Я медленно кивнул. «Да. Но мы никогда не поженимся. Я болен и скоро умру. Только пусть это будет нашей с вами тайной». Утром 7 августа я прибыл в Калгари, положил золото в банк и, отправив Бою необходимую сумму, пошел к моим адвокатам. Здесь я узнал, что Фергюс забрал свой иск назад. Юристы посоветовали мне ускорить темпы бурения с тем, чтобы, добыв нефть, я мог потребовать с Фергюса такую компенсацию на случай затопления королевства, которая сделала бы его проект нерентабельным и заставила компанию Ларсена остановить стройку. На следующее утро в гостиницу, где я остановился, явился Эчисон. Он был зол, как цепной пес, и это меня нисколько не удивило, ибо пришел Эчисон с новым предложением Фергюса — $100,000. Искушение было слишком велико, и я едва не сдался перед огромностью этой суммы. Как ни странно, выручил меня сам Эчисон, который заявил: «Мы требуем одного, чтобы вы публично признали неправоту Кэмпбелла и довели до всеобщего сведения, что нефти в этом районе скалистых гор никогда не было, нет и быть не может». Я посмотрел на железнодорожные рельсы за окном. Сделать подобное заявление значило окончательно заклеймить деда как лжеца и мошенника, а самого себя как последнего труса. Эчисон взглянул на часы. «Думайте быстрее. В полдень предложение утратит силу». Нежелание признать себя побежденным боролось во мне с сознанием необходимости возместить убытки, которые понесли помогавшие мне люди. Борьба эта длилась уже около часа, когда раздался стук в дверь, и мне передали телеграмму от Боя Блейдена. «Миновали вулканический слой, глубина 5800, проходим 10 футов в час, настроение бодрое, вези солярку». Прочтя сообщение, я немедленно позвонил Эчисону и попросил его передать Фергюсу, что теперь мы не согласны и на $500,000 компенсации. Трубку я швырнул, не дожидаясь ответа. Мерзкие мошенники, они пронюхали, что наши дела пошли на лад. Видимо, засекли, наблюдая в бинокль, с какой скоростью бур уходит в землю. К вечеру следующего дня я приехал в Джаспер. Стояла теплынь, почти весь снег сошел с горных склонов. Ночевал я у Джеффа Харта, а на следующее утро мы вместе с ним отправились дальше и уже к полудню прибыли в долину Громового ручья. Здесь мы пересели на лошадей и свернули на индейскую тропу. «Я вижу, тут изрядно прибавилось транспорта», — заметил Джефф, глядя на дорогу, по которой беспрерывно сновали грузовики со стройматериалами. Я молча кивнул. Сегодня было 16 августа, и до завершения дамбы оставалось 4 дня. На место мы прибыли довольно быстро. Первыми, кто вышел нас встречать, были Джин и Мозес. «Ну?» — спросил я. «Как скважина?» «Теперь ребята вкалывают круглые сутки», — ответила она. «Пошли на вышку». «А ты не очень устал?» Джин с беспокойством оглядела меня. Я боялась. Она отвернулась и быстро сказала: «Дамба почти готова. Неделю назад Травидьен нанял еще 50 рабочих. Через 2 дня планируется все закончить». Я повернулся к Джеффу. «Слышишь? 2 дня. Да, черт возьми, вот будет гоночка. Ладно, ладно. Давай, устраивайся», — сказал я ему и взял Джин под руку, зашагал к вышке. Буровики собрались в кучу, чтобы выслушать отчет о моей поездке, а потом жадно набросились на письма и газеты. — Ты говорил с Винником? — спросил меня Гарри. — Да. Он снова посмотрел сейсмограммы и утверждает, что мы либо найдем нефть на глубине 7000 футов, либо уберемся отсюда, не солоно хлебавши. — Значит, послезавтра, — сказал Гарри, но в голосе его не было уверенности, а сам он выглядел как ходячий труп. Вид Гарри не оставлял сомнений в том, что гигант-ирландец держится из последних сил. Впрочем, чему удивляться? На буровой было всего 9 человек, а между тем для относительно нормальной работы необходимо по крайней мере 2 дюжины крепких парней. Пришлось и нам с Джеффом заступить на вахту. На следующий день в 10 утра мне сообщили, что приехал Травидьен. Оторвав голову от подушки, я с трудом поднялся и вышел в большую комнату. Питер сидел на нарах, а рядом с ним примостился полицейский. Гарри тоже был здесь. Он стоял посреди комнаты с листком бумаги в руках. — Слушай, Брюс, — произнес Гарри, — эти типы привезли нам ультиматум. Я взял у него бумагу. Из текста, отпечатанного на официальном бланке, явствовало, что Травидьену дано разрешение затопить участок в любой день, начиная с 18 августа. — Когда вы закроете шлюзы? — спросил я его. Питер пожал плечами. — Как будем готовы, так и закроем. Он повернулся к полицейскому. — Эдди, хочешь что-нибудь добавить? — Да. Офицер поднялся. «Компания Ларсена не будет отвечать за гибель вашего движимого имущества, если вы не успеете вывести его отсюда до 10 часов завтрашнего утра». Травидьен и полицейский, не прощаясь, вышли из дома. В полдень мы дошли до глубины 6622 фута, а к 4 часам вечера — до 6665. Стоял изнуряющий зной, и я истекал потом. Минуту назад мы закончили наращивать трубы. Вытерев платком лоб, я посмотрел на зловеще притихшую стройплощадку. На дамбе не было ни души, только на утесе временами появлялись и тут же исчезали яркие вспышки. То блестели на солнце линзы бинокля. Люди Травидьена продолжали наблюдать за нами. За ужином царило тяжелое напряженное молчание. Усталые бледные лица собравшихся за столом рабочих блестели от пота. В 8 часов заступила вечерняя смена. Глубина скважины теперь составляла 7013 футов. А скорость проходки — 10 футов в час. Я немного подремал и в полночь отправился на буровую. — Похоже, приближается гроза, — сказал, увидев меня Гарри, и кивнул на вершины гор. Наши лица овеяло прохладным дыханием ветра. Он крепчал с каждой секундой и постепенно начал пробирать нас до костей. На тяжелом черном небе не было ни звездочки. Внезапно рокот мотора на буровой сменился громким визгом. В следующую секунду бой громко вскрикнул, а Гарри, стоявший рядом с нами, бегом бросился в ночную тьму, и мы услышали его срывающийся от волнения голос. — Помпу, черти! Грязевую помпу давайте! Мы с буровиком Доном Леггертом встрепенулись и принялись беспомощно озираться по сторонам, не зная, что случилось. Заметив нас, Гарри рявкнул, что было мочи. — Прочь с платформы! Бегите отсюда, если хотите жить!